Глава 10. Ярослава. Тамерлан смотрит на меня так, будто готов взорваться. Его пальцы, хоть и не сжимают сильно, но обжигают мою кожу. «Отпусти!» – бросаю я холодно, но он не двигается. «Нет, пока мы все не обсудим». «Здесь нечего обсуждать». «Ты действительно собралась куда-то идти с этим проходимцем?» «А ты действительно считаешь, что тебя касается моя личная жизнь? Что дальше? Может, начнешь указывать мне, что есть и во сколько ложиться спать?» «Не делай вид, будто ничего не понимаешь». Тамерлан, не моргая, смотрит мне в глаза, кривит губы в презрительной усмешке. «Королев – это худший выбор, который ты могла сделать. Ты думаешь, он видит в тебе женщину, а на самом деле он использует тебя, чтобы выведать детали о проекте». Фыркаю, не скрывая раздражения. «О, вот только не нужно сейчас надевать белое пальто, чтобы приосаниться на фоне Арса. Разве не ради того же ты только что сидел в моем шкафу? Ты шарился в ноутбуке. Ну же, признайся, что ты искал? Мой проект? Неужели Тамерлан Тароев испугался? Настолько испугался, что решил заняться шпионажем? Это жалко, Тамерлан. Ты жалкий». «Не тебе обвинять меня в нечестности. Ты подослала к близнецам Ладу, чтобы вытянуть информацию по моему проекту». Пристыженно отвожу глаза. «Ну, каюсь грешна». «Ты талантливый архитектор, Яра, и я никогда не скрывал своего восхищения твоим талантом. Но тебя часто уносят из Реала. Тебе нет равных на бумаге, но строительство – это не только изящные линии и внимание к деталям. Ты забываешь о главном. Да, я заглянул в твой проект. Материалы, которые ты выбрала для облицовки – настоящая беда. Этот стеклофибробетон, он не выдержит заявленных нагрузок. Его структура слишком пористая для нашего климата. Он начнет трескаться уже через пару сезонов. А алюминиевые панели, которыми ты хочешь отделать каркас, имеют высокий коэффициент теплового расширения. Представляешь, как они поведут себя через год? Панели начнут коробиться, швы расходиться. И тогда ни инвесторы, ни город не захотят видеть твое произведение искусства. Это не только красота. Это еще и инженерия, безопасность». «О, благодарю за лекцию». Мой голос сочится ядом. «Что ж, спасибо, профессор. А теперь отпусти и отойди с моего пути». Дергаю силой руку, но Тамерлан лишь сжимает крепче в попытке затянуть меня обратно в этот бесконечный, изматывающий круговорот взаимных упреков. «Яра, ты ведешь себя как ребенок. Тебе не стоит встречаться с Королевым. И внутри себя ты понимаешь, что я прав. Но упрямишься из вредности. Хватит!» «Что хватит? Собираешься читать мне лекции еще и о том, как вести себя с коллегами? Или, может, лучше расскажешь, как правильно уживаться с твоей невестой?» «Ты правда хочешь говорить о ней сейчас?» «А ты думаешь, я не замечаю? Эти ваши взгляды, смех, обжимания по углам. Ты делаешь это специально? Хочешь, чтобы я поверила, что ты счастлив?» «А что еще мне остается?» Я замолкаю на мгновение. Нельзя. Нельзя снова срываться в личное. Но все равно не могу сдержаться. «Ты всегда так делал. Прятался за красивой картинкой. Йося, все будет хорошо», — копирую с издевкой его тон. «А потом просто отворачивался. Когда ты был мне нужен, я видела лишь твою спину». «Ты не оставляла мне выбора. Ты так зациклилась на своей мечте о беременности, что не замечала ничего вокруг». «Потому что я верила, что мы боремся за что-то важное». «У нас было что-то важное, Яра. У нас была семья. Но ты возвела в абсолют идею стать мамой. У нас было все для того, чтобы быть счастливыми. Я так думал». «И поэтому сбежал?» Он кривится. И я знаю, что попала в цель. Может, я хотел уйти, потому что видел, как ты меня ненавидишь? Я смеюсь коротко, горько. Я никогда не ненавидела тебя. Но я ненавидела себя, когда видела, как ты отдаляешься. Тогда скажи это. Глаза его сверкают в полумраке кабинета. Давай, скажи, что ты не винила меня в наших неудачах. А смысл? Вырываю, наконец, руку, но он перехватывает ее снова, притягивая ближе. Скажи, Яра. Ладно, хочешь правду? Шиплю, чувствуя, как в груди поднимается волна страха, смешанного с болью прошлого. Я винила тебя. Винила за то, что ты никогда не был рядом по-настоящему. За то, что ты просто смотрел, как я разрушаюсь. И даже не попытался что-то сделать. Его взгляд становится еще острее. Он резко делает шаг вперед, сметая меня своим телом. Не успеваю среагировать. Чувствую спиной холод стены. Его рука скользит вверх, прижимая меня за запястье. Другая опирается на стену рядом с моим лицом. «Я никогда не был рядом? А кто тащил на себе твои слезы, твои истерики, рыдания по ночам? Кто боролся за твои надежды, когда ты сама уже едва держалась?» Его лицо оказывается так близко, что я чувствую, как теплое дыхание касается моей кожи. Его глаза пронзают меня насквозь. Там, на дне черных зрачков, плещется такая концентрированная смесь тяжелых эмоций, что у меня подкашиваются ноги. Тамерлан придвигается еще ближе. Руна Теева сбьется о мою часто вздымающуюся грудную клетку. На мгновение мне кажется, что он сейчас меня поцелует, что вопьется своими губами в мои, сделает это требовательно и властно, как умеет только он. И я, к своему стыду и величайшему разочарованию, жду.